середине 70-х годов на одном из общений ко мне подошел служитель Алматинской церкви. «Как у вас дела с немецкими песенниками?» – спросил он. «Плохо», – сказал я. «И Библии, и песенники – большой дефицит». У нас завязался разговор. Этот брат сказал, что есть возможность получить достаточно песенников. Он предложил мне закупить как можно больше писчей бумаги в пачках и найти надежный дом. «Когда у вас все будет готово, сообщите», – просто сказал он. «Пригласим друзей, они напечатают, сколько вам нужно, а остальное распределят по другим церквам». У меня загорелось сердце. С церковью обсуждать это дело нельзя было. Один молодой брат по-особому внушал доверие, и я поделился с ним своими планами. Ему мое предложение пришлось по сердцу. Он был сообразителен, в церковных делах проявлял большую ревность. Вскоре он женился, и мы начали закупать бумагу. Сначала брали пачками, а потом стали искать возможность покупать прямо из склада. Дело шло, хотя и очень медленно. Когда мы посчитали, что бумаги уже достаточно, я сообщил служителю в Алмату, и он пообещал приехать. Но время шло, никто не приезжал, и я стал переживать, не напрасно ли все наши труды. И все же служитель сдержал свое слово. Глубокой осенью он приехал с братом, невысоким широкоплечим, начинающим сидеть, на вид ему было лет 45. Пресвитер попросил посмотреть заготовленное. Поздно вечером мы пошли в дом, где хранилась бумага. У брата был какой-то прибор с антенной. Он проверил помещение, нет ли подслушивающего устройства, и сказал, что все нормально. Прощаясь, пресвитер сказал, что в дальнейшем мы будем иметь дело с этим братом. Мы познакомились. Он дал мне короткие рекомендации и велел ждать сигнала. В ожидании прошла зима. Лишь поздней весной приехал молодой брат и предупредил, что по нашему адресу приедут брат и сестра среднего возраста. Брат будет в костюме стального цвета, худощавый, а у сестры в руках будет самодельная ручка с надписью «От друзей». И вот наступил долгожданный час. К нам пришли люди, которых мы сразу узнали по приметам. Поприветствовались. Брат прошел к столу и сел на стол, а сестра на низкую скамеечку возле дверей. Она достала ручку и стала крутить ее в руках. Будто не зная, с чего начать, мы молчали. Потом я сказал сестре: «Можешь спрятать ручку, мне все известно». После этого они начали задавать мне вопросы и делиться некоторыми планами. Когда стемнело, мы пошли на место, приготовленное для работы. Осмотрев помещение, друзья остались довольны, заметив, что его нужно еще оборудовать. Брат объяснил, что нужно сделать. Одну дверь следовало замуровать, другую сделать двойной и обшить. К ней со стороны хозяев приставить плательный шкаф, убрав заднюю стенку, чтобы через него можно было проходить. Окна надо было закрыть матрасами, чтобы не проникал свет и воздух. Необходимо еще сделать умывальник, туалет, оборудовать кухню. После короткого отдыха друзья уехали, пообещав скоро вернуться и приступить к работе. Мы с братом делали, что могли. Заказали двери, соорудили туалет, поставили газ-плиту, смастерили нары для отдыха. В общем, выглядело почти как в тюрьме, все в одной комнате. Только для машины потребовалось отдельное помещение из-за сильного запаха краски. Едва мы успели все сделать, как приехало несколько сестер с обычными хозяйственными сумками. С ними был и брат в стальном костюме. Они вели себя очень осторожно, тихо. Я удивленно, полушепотом, почти мимикой спросил: «Где же машина?» Они кивнули на сумки. «Неужели?» Я не представлял, как это все будет, и сердце мое трепетало и от радости, и от неизвестности. Я видел, что брат с сестрой, у которых остановились печатники, были очень рады, просто счастливы, хотя на них обрушилось немало хлопот. Надо было закупать продукты так, чтобы ни у кого не вызвать подозрения. Ни члены церкви, ни даже служители не должны были знать об этом деле. Насколько возможно, мы старались держать все в секрете, соблюдать конспирацию. Первый раз я шел к друзьям на цыпочках. Раздвинул одежду в шкафу, открыл тихонько одну дверь, потом другую, и увидел их за работой. Мне казалось, я вошел в святое святых. За машиной сидела сестра и подавала листы. С другой стороны, листы выходили уже отпечатанные, и брат следил, чтобы не было брака. Он время от времени регулировал краску, что-то подкручивал. Несколько сестер складывали отпечатанные листы пополам и наблюдали, чтобы не пропустить какой-либо брак. Все работали очень быстро и тихо. Таким образом, мне посчастливилось увидеть, как работает типография издательства «Христианин». Никогда не подумал бы, что это совершается в такой простоте. Мы знали, что издательство работает нелегально, но нам и во сне не снилось, что это может произойти и у нас. Я совершал свое служение в церкви и делал все с усердием, но к этому труду мое сердце прилепилось по-особенному. Я полюбил всех друзей, хотя некоторое время не знал даже, кого как зовут. Так у нас отпечатали немецкие песенники. Закончив тираж, печатники провели благодарственное служение и спросили, желаем ли мы и дальше участвовать в этом деле, будем ли заготавливать бумагу. Мы согласились с трепетной радостью. Друзья уехали, а мы взялись переплетать сборники. В этом деле проявляли усердие даже молодые братья из регистрированных церквей. Они также подвязались в этом святом деле тайно, чтобы не знало руководство церкви. Вечерами после работы переплетчики спешили на труд. Работали до 2-3 часов ночи, а утром опять шли на работу. Для переплета мы выбирали дом, куда редко ходили верующие, чтобы не привлечь внимание тех, кто не посвящен в это дело. И все же круг переплетчиков со временем расширялся. Правда, никто из них не знал, где печатается литература, об этом не говорили и не спрашивали. В развозке книг участвовали и сестры. Сумки или чемоданы надо было нести так, чтобы не подавать виду, что они тяжелые, и не вызвать подозрения, особенно при посадке в поезд. Но это не всегда получалось. Руки немели, казалось, пальцы вот-вот разожмутся и выронят ношу. И если идти больше не в мочь, то просто ставишь чемоданы, достаешь платочек и делаешь вид, что вытираешь нос. Отдохнув за это время, идешь дальше». Бедные сестры, как они подрывали свое здоровье на этом труде. Я тоже участвовал в развозке литературы. Ехало нас обычно несколько человек, но мы делали вид, что не знаем друг друга. Приходилось искать братьев покрепче и посильнее, и, слава Богу, находились. Нас часто посещали служители братства, и по-особому церковь полюбил Николай Петрович Храпов. Он не только любил беседовать с членами церкви, но охотно встречался с молодежью и даже с детьми. Молодежи у нас было много – около 100 человек. На богослужение собиралось до 300 душ, и наши дома с большим трудом вмещали всех желающих поклониться Богу. Приходилось выносить всю мебель и ставить разборные скамейки. Бывало, приходилось убирать и их, и люди стояли. В потолке специально делали люки для вентиляции. Наш дом был одним из самых вместительных. Я сломал две внутренние стены и сделал вместо них одну легкую перегородку, которую на время богослужения убирали. Получался зал площадью около 60 квадратных метров. К залу с одной стороны примыкали три спальни, а с другой – большая веранда. Проповедник становился у дверей между залом и верандой, и его слышали во всех комнатах. Таким преимуществом обладали далеко не все дома. В 76 году нас посетил старец из Закарпатья, бывший профессор. Он познал Господа в отрочестве. По его неотступности, ему преподали крещение очень рано, в 13 лет. У него была возможность учиться, и он стал профессором. Уже во время советской власти ему предложили или Бог, или кафедра, и он избрал Бога. Оставшиеся до пенсии годы он проработал дворником, но сохранил от осквернения свое сердце и совесть. Брат провел у нас урок библейской астрономии. Он привез с собой диафильм и не только рассказывал, но и показывал, как устроено небо, что его наполняет. Беседа длилась около 3 часов. Брат просил, чтобы пожилые не приходили, поэтому дом наполнился молодыми людьми. Столько народу в нашем доме никогда не было. Расходились поздним вечером. Я прислушивался к отзывам и слышал, как десятиклассники говорили между собой. Сегодня за 3 часа получили больше, чем за 10 лет в школе. Когда все разошлись, мы обнаружили, что в зале просел пол. Пришлось прорезать люк и поправлять пол. Но при такой работе поистине испытываешь радость, как и Господь Иисус говорил, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Однажды нас опять посетил Храпов, и после утреннего собрания в воскресный день беседовал с молодежью. Беседа была откровенная, непринужденная. Николай Петрович говорил о посвящении Богу, приводил примеры из жизни молодых людей, которые отдали себя Господу и послужили большим благословением для церкви. Молодежь собралась из всех 3 церквей, многие слушали со слезами. Николай Петрович напомнил о жертвенном служении издательства «Христианин», где есть нужда в тружениках, и призвал не советоваться с плотью и кровью, но решаться на служение живому Богу и отдаваться Ему всецело. После этой беседы ко мне подошла одна сестра из меннонитов и сказала, что желает трудиться для Господа. Я предложил ей служение в типографии, и она с трепетом согласилась, тут же спросив, как ей быть с членством. Она думала, руководство будет обвинять ее, что не поставили их в известность. Я предложил ей освободиться от членства. Сестру отпустили из церкви с миром. Она уволилась с работы и приступила к труду. Через какое-то время власти стали наблюдать за ее домом. Однажды эта сестра приехала к родным на побывку вместе со своей подругой. Поздно вечером они пришли к нам, и сыщики заметили это. После 10 вечера власти не имели права заходить в дом с проверкой, поэтому возле двора с обеих сторон встали машины. К нам зашла родственница и сообщила, что за домом наблюдают. Я решил проверить. Вышел на улицу, правда. Чуть ли не у самой калитки стоит ГАЗ-69 с поднятым капотом. Увидев меня, два человека сделали вид, что ищут поломку. Водитель начал ругаться, не понимая причины неисправности. Я тоже сделал вид, что не обращаю на них внимания. Прошел мимо и через два дома свернул во двор брата. Постояв немного, пошел домой. Действительно, с другой стороны, на углу улицы, через дом от нас, стояли «Жигули». Убедившись, что это не случайные автомобили, что из них ведется наблюдение за нашим домом, я вывел сестер через заднюю дверь в соседний двор и отправил на другую квартиру. Рано утром я ушел на работу, машины все еще стояли. Потом они уехали, а к нам пришел начальник паспортного стола проверять домовую книгу. Полистав ее, он вдруг сказал: «Хочу посмотреть, как вы живете». Он прошел по всем комнатам и, никого не найдя, удалился. Наблюдение властей за домами отражалось на всю церковь. Не все хотели жить жертвенно, испытывать волнения, трудности. Как-то пришли ко мне два брата и сказали: «Говорят, у нас где-то работает печатная точка. Мы этого не хотим. Если ее обнаружат, мы вообще не сможем собираться. Надо это дело прекратить». Такого мне еще никто не говорил. Покрутил я головой, с глубокой печалью, глядя в глаза своим братьям. «Если вы что-то конкретное узнаете, сообщите мне». Я знал, что в церкви есть не только самоотверженные христиане, но и боязливые, поэтому надо терпеть и сносить их немощи. Один раз я потерял разнарядку на литературу, которую оставили мне печатники после тиража. Чтобы сделать новую, нужно было пересчитать пачки, каких книг сколько отпечатано. Я попросил Талиту сделать это, и она пошла к брату, у которого хранилась готовая продукция. Брат стоял в пристройке, а Талита поднялась на чердак и стала считать, перекладывая пачки. Литература была около 2 тонн. Когда она уже заканчивала считать, неожиданно оборвался потолок. Он был подшивной, и весь груз вместе с Талитой рухнул вниз. Хозяин успел отскочить, а Талите упал на ногу сундук и раздробил ее. Брат тут же на мотоцикле отвез Талиту в травматологический пункт. Нога оказалась поломанной в 7 местах, и ее загипсовали. Весной 80-го года у нас было особенно неспокойно. Как-то под вечер к нам заехали два брата из Павлодарской области. Они держали путь во Фрунзе по личным делам. Я спросил, не возьмут ли они груз для той местности, куда едут. Братья охотно согласились. Вместе с ними попросилась поехать и сестра из Исыка, одна из тружениц, гостившая в это время у нас. Немного отдохнув, братья поехали загружаться. Поскольку в багажнике было не очень чисто, они попросили что-нибудь подстелить. Хозяйка принесла пачку газет «Индустриальная Караганда». На полях стоял номер дома, 34, а улица не была указана. В пути случилась авария. Друзья попали под КамАЗ, и смерть наступила мгновенно. Эта авария принесла нам новые переживания. Газеты указывали дорогу в Караганду. И поскольку мы уже находились под наблюдением, то 3 марта сделали обыск одновременно в нескольких домах, в том числе и у нас. 2 марта, в воскресенье, у нас был Храпов. На понедельник мы назначили молодежное общение. Последний раз Николай Петрович беседовал с молодежью на две темы – «Христианская молодежь и Бог» и «Христианская молодежь и Церковь». Об этих беседах ходило много хвалебных толков, и молодежь из регистрированных общин просила, чтобы в следующий раз им тоже позволили присутствовать на беседах. Но у нас была проблема с помещением. В моем доме могло поместиться от силы 350 человек, а большего дома не было. Тогда молодежь из Меланитской общины привезла к нам своего пресвитера, и он разрешил провести общение в их молитвенном доме. Конечно, он понимал, что за это его могут отстранить от служения, но пошел на риск, так как много знал о Николае Петровиче и хотел послушать его. Вечером Николай Петрович попросил Талиту привести в порядок его брюки, которые испачкал за столом кто-то из детей, а сам стал готовиться к молодежному общению. Он долго стоял на коленях и молился, и лишь под утро лег спать. В 6 утра я ушел на работу. В то время я работал в городе, так как детский психдиспансер перевели в новое помещение. Дверь в дом в то утро я не закрыл на ключ. Талита еще отдыхала, но вот-вот должна была встать. Только я ушел, к нам прибежал брат и закричал: «Тетя Талита, в поселке подозрительные люди. Разбудите срочно Николая Петровича, его надо увезти. Я отнесу сумку с литературой и приду». Только он выскочил через задние двери, как в дом стали заходить сотрудники милиции и люди в штатском. Они потребовали зажечь свет. Их было 11 человек. Они сразу рассыпались по всему дому. 2 человека зашли в зал и сказали Николаю Петровичу, что вынуждены его задержать до выяснения личности. В доме сделали тщательный обыск, перевернув все вверх дном. Но желаемого, видно, не нашли. Обыск длился 11 часов. В начале 9-го ко мне на работу приехали 2 молодых брата и сообщили, что у нас и в других домах делают обыски, и здесь, на улице, тоже стоят машины с рацией. Братья уехали, а я стал взывать к Богу: «Господи, что мне делать?» Через время зашла кладовщица и сказала, что возле диспансера стоят 2 машины на расстоянии 500 метров и переговариваются по рации. Я сказал, что они меня караулят, а дома делают обыск по поводу религиозной литературы и, по всей видимости, меня арестуют. Мы с ней были в хороших отношениях, она читала наши книги. Кладовщица тут же предложила вызвать такси и в багажнике выехать за пределы диспансера. Я не согласился на это и только попросил, чтобы дали сменщика, остальное сам придумаю. Я переживал за Николая Петровича, а также за печатную точку, на которую могут случайно наткнуться. «Господи, будь нашей охраной», — мысленно молился я. Сменщик пришел уже после обеда, и я ушел, оставив под вешалкой свою сумку с книгами. У меня на работе было немало литературы: русская и немецкая Библия, песенник, симфония и кое-какие назидательные книги. В сумку я положил и 4 часов, которые давали мне сотрудницы диспансера на ремонт. Талитин брат был хорошим часовым мастером. Часы я принес, а раздать не успел. Вокруг диспансера стоял высокий металлический забор. Я перебрался через него в соседний огород, вышел через калитку и, не оглядываясь, пошел по улице. Я понимал, что домой идти нельзя. Добравшись до автобусной остановки, приехал в свой поселок и зашел к единоверцам. Здесь я узнал, что Николая Петровича арестовали. Что у нас нашли, неизвестно. Обыск еще не закончился. Поздно вечером, узнав, что нежеланные гости покинули поселок, решил все же попасть домой. Сестра пошла провожать меня, чтобы в случае ареста сразу сообщить Талите. У нас дома в кровати лежало несколько свинцовых пластинок с надписью «Песнь Возрождения» для оттиска на корочке. Кровать самодельная, на пружинах, сделана из старого дивана. Ее двигали и кантовали, но Бог хранил, пластины остались целыми. Уже почти ночью пришла одна сестра из нашей церкви и сообщила, что меня кто-то ждет у друзей, живущих возле трамвайной остановки. Я пошел и стал свидетелем чуда. Молодой брат привез формы для печатников. Он приехал в Караганду вечером и, добравшись до поселка, спросил у первого встречного, где находится улица «Малый проезд». Его встречной оказалась сестра. Узнав, что он верующий и ищет Рудольфа Давидовича Классина, она сказала: «Не ходи туда, там обыск». Она направила его в другой дом, и когда все успокоилось, сообщила мне о приезде гостя. Мы с братом сердечно поблагодарили Господа за чудное водительство. Я положил за пазуху драгоценный пакет и в ту же ночь пробрался к печатникам. Они слышали, что во многих домах делают обыски, но, уповая на Господа, продолжали свое служение. Мое посещение очень ободрило их. Молодежь, узнав об аресте Храпова, поехала в горисполком с требованием отпустить служителя. Перед зданием они молились и пели допоздна. На следующий день снова пошли туда и весь день ходатайствовали за брата. На третий день был выслан большой наряд милиции, который перекрыл все подходы к зданию горкома. На третьи сутки я пошел на дежурство. Придя на работу, обнаружил, что моя сумка с книгами исчезла. Подозрения падали на сменщика. Видно, подумал, что меня посадили, и решил погреть руки. Я поведал об этом кладовщице, и она сказала, что вечером поедем к нему домой и выясним, куда делась сумка. Мой сменщик был горьким пьяницей. Мы еле достучались, хозяева спали после очередной попойки. Мария Александровна взяла с собой двух сыновей, которые работали в диспансере шоферами, и они разговаривали с этим несчастным человеком. Они потребовали вернуть сумку. Он вынес мне сверток с книгами. Ребята велели положить все в сумку и вернуть, как было. Тогда он признался, что часы пропил, а сумку сжег. Я, конечно, радовался книгам, но за часы было неприятно. Летели дни за днями. Я продолжал работать. Ко мне по-прежнему относились хорошо, за исключением заведующей. Чувствовалось, что она не хочет из-за меня неприятностей. Богослужения наши стали частенько посещать представители власти. Приходили и на детские собрания, и на молодежные, а следствием посещения был штраф 50 рублей. При зарплате 80-100 рублей. Сотрудники милиции составляли протокол и передавали в райисполком. А там собирали комиссию по соблюдению законодательства о религиозных культах во главе с третьим секретарем исполкома Евгенией Николаевной Подобной и вызывали меня. Посадят в торец длинного стола с красной скатерью, за которым заседает человек 12, и решают мою судьбу, оставить мне деньги на существование или нет. Как-то представители власти пришли на детское собрание с кинокамерой, но дети не хотели сниматься и протягивали вперед руки с растопыренными пальцами. Эти кадры показывали по телевизору, по-своему комментируя реакцию детей. Сектанты, мол, запугивают детей, лишают их детской радости, и потому они так выглядят. И вот я опять сижу перед комиссией. «До каких пор вы будете нарушать законодательство?» – спросила Подобная. «Пока буду христианином, я вынужден его нарушать. Если же начну исполнять, перестану быть христианином», — ответил я. Тут соскочил седовласый мужчина и раздраженно закричал. «Ты что, никогда не слышал пословицу «попал к волкам, вой по волчьи»?» «Я давно понял, что попал к волкам, но вот выть по волчьи до сих пор не научился». Весной 80-го года совсем неожиданно родители из регистрированных общин забрали своих детей и из детских групп, и из молодежи. Дети и молодежь перенесли это болезненно. Думаю, что это произошло не без вмешательства внешних. В регистрированных общинах тоже стали проводить детские и молодежные занятия. Только наши собрания разгоняли, нас штрафовали, а к ним даже не приходили. Бывало, что детские собрания проводились по соседству. К нам приходила милиция, а на регистрированных будто закрывали глаза.